Осознав эту возможность, ученые всего мира были даже как бы несколько подавлены ею. Если бы такая работа удалась для индоевропейского языка основы, про языка, как в те времена говорили, так почему же останавливаться на этом? Можно проделать то же с семьями языков семитских и хамитских, тюркских и угрофинских. Тогда вместо нынешней пестроты и неразберихи перед нами возникло бы 5, 6, 10 ныне неведомых первобытных языков, на которых когда-то тысячи лет назад говорили люди всего мира. Узнать их, научиться понимать их значило бы в большей степени вскрыть и воссоздать жизнь и культуру того времени. Если римский простолюдин знал слово «пира», нельзя сомневаться, что и самый плод груши был известен ему. Римляне, несомненно, ели эти самые пиры. Язык свидетельствует о том. Точно так же, если в праиндоевропейском языке мы найдем название для злаков, таких как рожь, овес, ячмень, мы получим в свои руки первые сведения о тогдашнем земледелии. Если будет доказано, что тогда звучали глаголы вроде «пахать», «ткать», «прясть», существовали названия животных «лошади», «коровы», «козы», «овцы», мы узнаем по ним о хозяйстве древности, а по другим словам – о политическом устройстве того времени. Кто знает, о чем еще? Шутка сказать, изучить язык эпохи, от которой не осталось в мире ровно ничего. Все это потрясло языковедов всего мира. Лучшие умы для начала ринулись на работу по восстановлению индоевропейского проязыка, а там, возможно, еще более удивительного чуда – всеобщего проязыка всех народов Земли, первого, который узнали люди. К чему же привела эта титаническая работа? Овца и лошади. Как вам понравится такая басенка, точнее такой нравоучительный рассказик в 9 строк? Стриженная овца увидела лошадей, везущих тяжело груженный воз, и сказала: «Сердце сжимается, когда я вижу людей, погоняющих лошадь». Но лошади ответили: «Сердце сжимается, когда видишь, что люди сделали теплую одежду из шерсти овец, а овцы ходят остриженными. Овцам приходится труднее, чем лошадям». Услышав это, овца отправилась в поле. «Ну, какова басня? Она ничем не примечательна, скажете вы». И ошибетесь. Басню эту написал в 1868 году знаменитый лингвист Август Шлейхер. Написал на индоевропейском проязыке. На языке, которого никогда не слышал никто, от которого до нас не дошло ни единого звука, на языке, которого, очень может быть, вообще никогда не было, потому что никто не может сказать, таким ли он был, каким его восстановили Шлейхер и его единомышленники. Так вот, допуская некоторое преувеличение, я бы, пожалуй, мог заявить, что только что прочитанная вами басня и есть единственный вещественный результат труда нескольких поколений языковедов, посвятивших свои силы восстановлению проязыка. Нельзя, конечно, утверждать, будто их работа оказалась совершенно бесцельной и бесплодной. Вернее будет признать, что она принесла огромную пользу науке. Она привела ко множеству замечательных открытий в самых различных и очень важных областях языкознания. Но основная задача, которую ученые XIX века ставили перед собой, само воссоздание древнего языка основы, оказалась решительно невыполнимой. И сегодня мы имеем перед собой лишь груду весьма сомнительных предположений, более или менее остроумных гипотез и догадок, а никак не восстановленный на пустом месте подлинный язык. Многим придет в голову вопрос: «Ну почему же так случилось?» Вряд ли я мог бы познакомить вас сейчас с самыми важными и глубокими причинами неудачи. Для этого мы с вами слишком еще недалеко ушли в языковедных науках. Но кое о чем я попробую вам рассказать. восстанавливая слова или грамматику языка основы для любой современной языковой семьи, допустим, для романской или славянской, лингвистам приходится думать о временах, отстоящих от нас самое большое на 1500 или 2000 лет. На вульгарной латыни говорили римляне времен Трояна или Теодориха. Общеславянский язык жил, вероятно, около середины 1000-летия нашей эры или несколько ранее. Но ведь рядом с Римской империей существовали тогда другие страны, хорошо известные нам. На латинском языке тех времен существует дошедшая до нас довольно богатая литература. В самые книги тогдашних писателей, написанные на классической латыни, латынь народа проникала то в виде насмешливых цитат, приводимых авторами-аристократами, то в виде ошибок и описок, нечаянно вносимых авторами-плебеями. Тут, благодаря этому, сохранялось невольное случайное словцо, там даже целая фраза.